Дорогой слушатель, Христос однажды высказал такие слова: «Собирайте сокровища на небесах». Об этом в следующие минуты мы и побеседуем. В одном огромном красивом замке на горе жил богатый владелец по имени Альберт Айзенер. Казалось, вся его жизнь была удачей. Он был богатейшим человеком всей округи. Когда день подходил к концу, он поднялся со слугой на башню. «Густав, посмотри на эту долину. Разве это не прелесть? И все это принадлежит мне». «Да, это верно. Я могу только согласиться с вами. Вы действительно многого в жизни достигли». «Это прекрасное чувство — сознавать свое могущество. Знаешь что? У меня идея. Завтра мы с тобой поедем в деревню на прогулку». Когда они на следующее утро скакали по деревне, они вдруг услышали в одной избе умоляющий голос. Это был Кристиан, конюх господина Айзенера. Он, хотя и жил очень бедно, но, к удивлению людей, был очень радостным и богобоязненным человеком. Они прислушались. Вдруг господин Айзенер забеспокоился и стал звать. «Кристиан?» «Да, вот я, господин Айзенер». «Что за глупости? Зачем ты обо мне молишься? Ты думаешь, что я в этом нуждаюсь? Ничуть. Я богат и могу сам заботиться о себе». «Позвольте, господин Айзенер, сказать вам пару слов. Я знаю, что вы здесь самый богатый, а я очень беден. Но я хочу, чтобы вы и после смерти были богаты. Поэтому я молюсь о вас, чтобы вы нашли моего Господа». «Ты считаешь, что я в нем нуждаюсь? У меня есть все, чего душа желает. Больше мне ничего не нужно». «Но поверьте, право, я богаче вас. Вы не ходите в церковь, не молитесь, не читаете Библию. И поэтому я и дальше хочу молиться о вас». Всадники поскакали дальше. А когда они вечером опять зашли на башню, слуга, глядя на хижину Кристиана, задумчиво сказал: «Господин Айзене, этот Кристиан действительно необыкновенный человек. Есть в нем что-то такое, что он, я думаю, он...» «Густав, неужели его слова произвели на тебя такое впечатление? Он ведь только бедный конюх. Ах, что там? Можешь идти, а я еще немного здесь побуду». «Как изволите». Теперь, оставшись наедине с собой, он, глядя на долину, задумался. «Об этом я еще действительно никогда не думал. Да, богат я, но не любим. Богат, но не счастлив. Чего-то самого важного мне действительно не хватает. Чего-то, что и богатство, и ничего другое, чем я обладаю, возместить не может. И это нечто делает самых бедных счастливыми, счастливее меня. Ах, ладно, хватит. Что это я? Пора спать. Поздно уже». А в это время Кристиан и его жена усердно молились Богу за него. Дни проходили за днями. Господин Айзенер забыл об этом случае и жил дальше обыкновенной жизнью. Однажды Кристиану приснился сон. Мария, это ужасно. Ты знаешь, что мне приснилось этой ночью? Мне снилось, будто Бог сказал мне, что сегодня в полночь умрет самый богатый человек. Я должен сказать об этом господину Айзенеру. Кристиан, тебе нельзя это делать. Он же твой... Это не важно. Если Бог посылает, нужно идти. И я пойду. Тогда я буду молиться за тебя. Да поможет тебе Бог. Было рано, и господин Айзенер еще спал, когда Кристиан явился к двери замка. По его настойчивой просьбе вскоре появился Айзенер. Кристиан с трепетом встал перед ним. Что тебя так рано привело сюда? Что-то с лошадьми не в порядке? Нет, но разрешите мне рассказать вам что-то. Я не хочу вас расстраивать, но знайте, я должен вам сказать об этом. Ночью мне приснился ужасный сон, и я подумал, что должен обязательно передать его вам. Ну, хорошо. Рассказывай свой сон. Я едва осмеливаюсь сделать это, но я должен. Мне снилось, будто Бог сказал мне, что в полночь умрет самый богатый человек этой местности. Я надеюсь, вы не сердитесь на меня. Нет. Ты исполнил свою обязанность, но твой сон не скоро сбудется. Я совершенно здоров и притом не верю снам. Кристиан, исполнив свою обязанность, облегченный пошел домой. Но в сердце Айзенера стала возрастать тревога. Густав, ты слышал, что он говорил? Такие глупости. Бедняга. Он, наверное, скоро так и с ума еще сойдет. Не знаю, но... Что но? Ты же не думаешь, что... Ах, Густав, ведь он только бедный конюх. Ну, а если действительно придется ночью умереть... Я ведь впрямь духовно беден. Пора б уже подумать, что мне даст мое богатство после смерти. Нет, не все обретается богатством. Кристиан ведь действительно счастливее меня, точно. Но ведь я господин Айзенер, а он только конюх. И все-таки лучше съездить к врачу. Для уверенности. Страх овладел господином Айзенер. Как можно скорее он отправился к врачу. Основательно проверив его, доктор сказал: «Вы в лучшей форме, господин Айзенер. Я даю вам еще 20 лет». «Я тоже так думаю. Но у меня к вам, доктор, такая просьба. Я приглашаю вас сегодня вечером ко мне на ужин. Потом мы еще можем посидеть у камина. Приходите же сегодня ко мне». Весь день потом Айзенер пытался отвлечься. Но в его ушах все снова звучали слова. «Самый богатый человек умрет сегодня в полночь. Самый богатый человек умрет». Когда наступил вечер, к нему явился врач. Он облегченно вздохнул. Они вместе пышно поужинали, насладились вином и посидели у камина. Было уже за полночь, когда врач, распрощавшись, ушел. «Самый богатый человек умрет сегодня в полночь». «Какая глупость! Я-то ведь жив еще. И как я только мог послушаться этого конюха. Но все же предчувствие чего-то необыкновенного тревожило его. Наконец он уснул. Что это? Где я? Как я сюда попал? Айзенер, Бог желает тебе сейчас через этот сон дать последнюю возможность изменить свою жизнь. Внимай всему, что ты сейчас увидишь. Не понимаю. Я в саду. Айзенер, видишь те деревья? Вижу. И как они выглядят? Одно большое, с толстыми ветвями. Другое маленькое, с тонкими, наклоненными вниз ветвями. Посмотри внимательно. Примечаешь в них что-нибудь особое? Что? Да, да, теперь я вижу. Маленькое дерево полно плодами, а на большом ничего, кроме листьев, нет. Айзенер, ты еще ничего не понял? Посмотри внимательно. Видишь надпись на стволе? На маленьком... Нет, нет, не может быть. Там написано «Крестьян». А на другом? Там... О, нет, это... Там стоит мое имя, Альберт Айзенер. Осознаешь теперь, какой вес имеет твоя жизнь? Ты намного беднее твоего конюха. Ты только листья принес. Ты жил только для себя. Твоей наивысшей целью было богатство, но это только листья и бесплодные ветви. Присмотрись еще раз. Видишь, секира уже поднята и готова обрушиться. Если ты не будешь приносить плода, затем дерево будет сожжено. Пока это, конечно, только сон, но это твоя последняя возможность стать плодовитым. Если же ты ее не используешь, будешь срублен. Помни это сравнение, когда проснешься, и от сердца покайся. Как ужасно впасть в руки Бога живого. Я хочу проснуться. Айзенер, подожди. Чтобы тебе полностью понять серьезность своего положения, одного сравнения будет мало. Пойдем еще к тому двору. Смотри внимательно. Я вижу запряженные упряжки. Они погружены и готовы к отъезду. Но что это значит? Эти повозки отвезут плоды прожитой жизни в разные места. Одни поедут направо, где житницы Божьи, и сгрузят там лучшее зерно. Другие поедут налево. Посмотри, чем эти повозки погружены. Соломой, мекиной, а посередине мусор, листья. Так вот, там за горой, видишь, дым. Там сжигаются ненужные дела человека. Это что? Это значит, что всю свою жизнь я прожил напрасно. Все, что я с таким трудом обрел, все будет сожжено? Да, но главное то, что те, кто принес сено, солому, не смогут принять участие на пире Господа. И самое страшное – это то, что они должны остаться вне. Пусть это вразумит тебя. Тебе нужно начать приносить плоды, если хочешь избежать того. Да, да, согласен. Да, я понял, что я беднее конюха-крестьяна, на дереве которого столько плодов. Позволь мне теперь проснуться. Нет, еще нельзя. Видишь ту повозку, что готова к отъезду? Вижу. Да, она полна отборного зерна. Присмотрись. Кучера не узнаешь? Да, это же Крестьян. Крестьян, Крестьян, подожди. Я Крестьян. Не старайся, Айзенер. Он уже в пути к житницам Господним. Там взвесят и изгрузят его зерно. А он сам пойдет на пир господина. О, каким глупцом я был! Если я не изменюсь, то Крестьяну будет намного лучше, чем мне. Это верно. Но взгляни на следующую повозку. Она скоро отправится в другое направление. Туда, где за горой поднимается дым. Там весь груз будет сожжен, потому что он непригоден. Пока еще эта повозка стоит. Посмотри внимательно. Айзенер, не замечаешь? Я погиб. Бедный я человек. Там написано мое имя. Повозка вот-вот тронется, и моя жизнь прервется. И я должен буду предстать перед Богом. Но у меня-то ничего нет. Стоп, стоп! Лошади рвутся вперед. Моя жизнь, она скоро оборвется. Дай проснуться. Я хочу наладить все. Айзенер, это твоя последняя возможность. Господь сейчас последний раз удержал лошадей. Но когда они тронутся, будет поздно навек. Тут господин Айзенер проснулся. Еще жив. Но он точно знал, что времени терять нельзя. Вдруг он услышал громкий лай собак. Затем в дверь тихо постучали, и вошел слуга. Господин Айзенер, я не хотел будить вас, но одна плачущая женщина хочет видеть вас. Она не отступала, пока я не позволил ей войти. Вот она. Я думала, я должна сказать вам об этом. Мой муж Крестьян умер нынче в полночь. Какой же я глупец. Я боялся умереть, думая, что я богаче всех. Но точно, богобоязненный Крестьян, богатый в вере, любви и мире, был богатейшим человеком. Да, его повозка была заполнена лучшим зерном, и он поехал сегодня ночью с нею к житнице Божьей. А я, глупец, слеп и наг, я надеялся на богатство. Как часто я поступал с людьми несправедливо. Моя повозка полна сеном и соломой. О, Господи, не суди меня еще, не дай погибнуть мне. Прости мою бесплодность. Помоги начать новую жизнь и собрать сокровища на небе, а не на земле. Дорогие друзья, апостол Павел говорит, корень всех зол – сребролюбие, и объясняет, желающие обогащаться впадают в различные и постыдные похоти. Это значит, что те, кто поставил себе цель разбогатеть, те, кто желает обретать все больше, иметь лучшее, чем другие, впадают в искушение и грех. Это неизбежно, а грех ведет к смерти. Такой человек скор на зависть, злоречие, скупость, эгоизм, обман и насилие. Он отдает время, мышление, силы и способности этой цели. Он полагает надежду на свои достижения, порой даже самые мелкие. Но однажды, позднее всего в вечности, он будет горько разочарован. Надежда на богатство рушится, часто скорее, чем человек думает. Моль, ржа, воры, перечисляет Христос причины этому. Дьявол желает занимать человека этой целью, чтобы он, упершись в землю, стремился к ней, пока измученный, несчастный и порочный не увидит пропасть погибели. А Бог желает, чтобы мы искали сперва то, что служит благу души, того, что угодно Богу. Он порицает нерадение и лень. Он не против благоденствия, нет, но труд и приобретение не должны быть самоцелью. Тогда Бог заботится и о насущных нуждах. Тогда человек, имея богатство, не прилепляется к нему, но пользуется им как добрый управитель и приносит Богу плод, собирает себе сокровища на небесах. Дорогой слушатель, оставь все цели, не ведущие к Царству Божию. Христос ожидает, чтобы мы пришли к Нему с раскаянием в грехах и сделали главной целью стремление жить с Ним по Его воле и прибыть однажды у Него. Синее небо, огромный шатер. Его взглядом знаю, что там ждет меня мой Христос. Жизни суровая отрада, знаю, что там ждет меня. Жизни минуты с тоской. много страданий. Спаситель Христос, там.